Глава 19. Это не мой секрет. Клим и Серафима стояли в тени деревьев, наблюдая, как к особняку Поликутиных одна за другой подъезжают машины гостей. Окна дома были ярко освещены изнутри, резные перила террасы и ограду украшали грозди разноцветных воздушных шаров и шелковые ленточки. Во дворе и в саду таинственно горели старинные кованые фонари и перемигивались гирлянды. «Столько людей пришло», — сказала Серафима, разглядывая нарядно одетых мужчин и женщин, входящих в особняк. «Машинам скоро мест на стоянке не останется». «Будут стоять у дороги», — улыбнулся Клим. «А ты точно не хочешь войти?» «Что ты? К чему злить твоих родителей?» — резонно заметила Серафима. «Им сейчас и так не сладко. Если это и в самом деле было покушение...» «Даже полиция в этом не сомневается. Надеюсь, они найдут виновного. Но, знаешь, так странно было слышать о порче от нашего шерифа. Ведь он даже не первородный». «В городе что-то назревает», — согласилась девушка. «Раньше темные первородные опасались огласки, действовали скрытно и осторожно. А теперь кто-то словно специально хочет выставить себя на показ, громко заявить о себе перед обычными людьми». «Ничего. Королевский зодиак с ними разберется», — с уверенностью заявил Клим. «Огласки они не потерпят». Девушка поежилась от холода, и он крепко обнял ее. Серафима обвела руками его талию и вздохнула. Клим великолепно выглядел в темном, строгом костюме, а она была в своих обычных джинсах и кожаной курточке. Ее ведь не приглашали на званый ужин. «Мне пора возвращаться к родителям», — произнес Клим. «Очень жаль. Я думал, мы проведем этот вечер вместе с тобой». «Конечно, я все понимаю», — кивнула Серафима. «Пойду я домой. Отец наверняка уже меня ждет. Знаешь, мне все труднее выбираться из дома незамеченной. Он глаз с меня не спускает. Да еще и домработницу Глашу заставляет за мной шпионить. С моим отцом так трудно». «С моим тоже», — вздохнул Клим. «Да еще и мама встала на его сторону». «Поэтому нам нужно принять решение», — твердо сказала Серафима. «Пора сделать первый шаг». «О чем ты?» «Денег у меня вполне достаточно. Пару лет назад я открыла свой счет в банке и частенько его пополняю. Думаю снять отдельную квартиру, чтобы ни от кого не зависеть. Если хочешь, можем снимать ее вместе». «Угу», — обрадовался Клим. «Здесь? В Клыково?» «Ну, разумеется, чтобы ты мог продолжать свою учебу. Правда здорово. Мы любим друг друга. Мы молоды, свободны, почти. Нам нужно сделать этот шаг и жить друг для друга, не обращая внимания на запреты родителей». «Я буду только рад. Но нужно хорошенько подумать, чтобы потом не раскаиваться в своих поступках». «Конечно», — согласилась девушка. «Подумай обо всем. Я тоже все взвешу, прикину варианты, и мы это еще обсудим. А пока ступай к родителям. Они, наверное, тебя тоже заждались». Чмокнув его в щеку, Серафима отправилась домой, а Клим поспешил в особняк. А ведь Серафима права. Чем больше он думал о ее предложении, тем больше оно ему нравилось. Неуверенность и беспокойство, мучившие его последнее время, вдруг улетучились. Теперь никто не сможет ему ничего запретить. Они с Симой будут вместе, даже если родители против, снимут себе квартиру и будут сами строить свою жизнь. Они совершеннолетние и имеют право самостоятельно принимать решения. Однако Клим сильно любил мать и отца, и ему так не хотелось огорчать их. Сбежать из дома тайком? Но тогда он причинит им ужасную боль. Может, все же рассказать им обо всем прямо сейчас? В большой гостиной яблоку негде было упасть. Казалось, люди ходят по всему дому, разглядывая коллекции дорогих картин и антиквариаты. На первом этаже играла приятная музыка. Официанты разносили напитки и закуски. Клим заметил водителя Константина и его жену Инессу. Они танцевали в центре гостиной вместе с другими парами. «Привет, Клим», — помахала ему Инесса. «Мама о тебе уже спрашивала». «А где она?» — спросил парень. Инесса покрутила головой по сторонам, затем махнула рукой в сторону окон. «Где-то там. Общается с гостями», — с улыбкой ответила она. Клим пробрался сквозь толпу танцующих, вежливо со всеми здороваясь, и вскоре действительно увидел своих родителей. Они стояли возле груды подарочных коробок, обернутых в яркую бумагу, и тихо переговаривались. Оба выглядели слегка обеспокоенными. — А, вот и ты! — обрадовался Иван Поликутин, заметив сына. — Мы как раз о тебе вспоминали. — Да, я уже решила, что ты опаздываешь из академии, — подхватила Виктория. — Они что, не могли отпустить тебя пораньше даже в такой день? — Я разговаривал с Серафимой, — честно признался Клим. Родители разом смолкли. — Мам, пап, я вас очень сильно люблю, но ее я люблю тоже, а вы запрещаете нам видеться. Поэтому я хочу жить отдельно. Слова сына произвели на Ивана жуткое впечатление. Он побелел от ярости. Виктория растерянно заморгала. — Но ты ведь и так живешь отдельно в студенческом общежитии, — пролепетала она. — Я хочу снимать отдельную квартиру. — С ней? — ужаснулась Виктория Поликутина. — С этой девчонкой? Вот так подарочек ты мне сделал на день рождения. Ты с ума сошел! — рявкнул отец. — Я не хочу с вами ссориться, — спокойно проговорил Клим, — но мне ничего другого не остается. Вы не принимаете мой выбор, хотя Серафима не сделала вам ничего плохого. Я люблю ее, а она любит меня. Им уже достаточно взрослые, чтобы... — Взрослые! — раздраженно выдохнул Иван. — Неблагодарный щенок! После всего, что я для тебя сделал, после всего, что мы в тебя вложили... — Ты решил сломать себе жизнь, — вторила ему мать, осуждающе глядя на Клима. — Я не позволю тебе этого сделать. Ты нам когда-нибудь еще спасибо скажешь. — Почему ты так ненавидишь ее отца? — спросил Клим у отца. — Что он тебе сделал? Я так счастлив с Симой, и она совсем не похожа на Платона. — Рядом с Долмацким никто не может быть счастливым, — уверенно заявил Поликутин-старший. — Может, ты просто плохо его знаешь? — Достаточно хорошо! Их повышенный тон начал привлекать внимание гостей. Заметив это, Виктория резко умолкла и дернула мужа за рукав пиджака, но Иван не обратил на нее внимания. «Тебе известно, каким образом он нажил свое состояние?» — воскликнул он. «Платон ведь был обычным учителем, преподавал в твоей академии и вдруг начал ворочить миллионами. Знаешь, кто помогает ему в его грязных делишках? Половина бандитов Санкт-Эренбурга, да он и сам настоящий бандит!» «Но что он сделал лично тебе?» — крикнул Клим, заводясь все больше. «Почему вы стали врагами? Что, снова промолчишь? Все ваши тайные недомолвки у меня вот уже где!» Парень чиркнул рукой поперек шеи. Иван ошарашенно замолчал. Клим ринулся мимо него, быстро взбежал по лестнице на второй этаж и помчался в свою комнату. Иван потрясенно взглянул на Викторию. «Лучше бы мне взорваться в той машине», — тихо сказал он. «У меня сейчас такое ощущение, что Платон всадил мне нож в спину руками моего сына. Не переживай». «Он еще образумится», — слабым голосом произнесла Виктория. «Он молод и горяч, но он поймет». «Ты и сама в это не веришь». «Может, тебе действительно рассказать Климу всю правду?» «С ума сошла!» — грубо отдернул Викторию муж. «Тогда придется рассказать обо всем остальном. О том, что здесь когда-то произошло. О том, что все мы совершили. А я уже почти 17 лет пытаюсь забыть о тех кровавых событиях. Но эта тайна рано или поздно разрушит нашу семью», — убитым голосом проговорила Виктория. «Не могу! И точка!» — отрезал Иван. «Это не только мой секрет. И ты помалкивай. Если правда всплывет, мы все погибнем».